Добыта одна нерпа. 9.9. Там же добыта нерпа. В прибрежную полынью заходил морж. 10.9. Там же на припае к востоку от базы добыто 4 медведя. Самка с 2 медвежатами и самец. 5-й медведь раненым скрылся во льдах. Самец убит во время подкарауливания нерпы. Зверь настолько был увлечен своим делом, что совершенно не обращал внимания на людей, стоявших в 50 метрах, на их крики и даже на бросаемые куски льда, падающие около его носа. При вскрытии его желудок оказался совершенно пустым. 12.9. Там же. Последние 3 дня дул сильный, достигавший 17 метров в секунду, ветер южных румбов. С юга, по-видимому, был сильный нажим льдов. Припай к югу от островов взломан, потом изменившимся ветром отнесен к горизонту. В разводьях убиты 4 нерпы. 13.9. Там же. Впервые в этом году получили возможность спустить на воду шлюпку. При плавании вдоль припая, еще сохранившегося к востоку, видели небольшое стадо белух, 20-25 штук. Нерп мало, зайцев почти не видно. Близко к дому подходила медведица с пистуном. В море много глупышей. Добыто 5 нерп. Утоплен заяц. 14.9. Там же. Льды придвинуло к берегу. На плавучем льду замечено 2 медведя. Вечером прошло небольшое стадо белух. Добыто 5 нерп. Утоплен заяц. 15.9. Там же. Добыто 7 нерп. Замечен 1 морж. 17.9. Остров Голомяный. Лед из пролива Красной Армии на участке против островов Голомяного и Среднего унесло в море. На косе между этими островами в полосе прибоя найден скелет медведя. Под скелетом обнаружены вмерзшие в гальку куски шкуры и шерсть. Очевидно, зверь погиб в море или во льдах, которыми потом был выброшен на косу. На Голомяном добыт медведь. 18.9. Остров Домашний. Добыта нерпа. 22.9. База экспедиции. 3-е сутки почти беспрерывно дует сильный ветер. Сначала с юга, потом с севера. На море сильный шторм. Вскрыла льды в проливе между островами и вынесла в море. Наш островок отрезан от остальных. К концу дня шторм начал утихать. В воздухе много моевок. Вечером с севера через пролив между Домашним и Средним островами прошло большое, не менее 500 голов, стадо белух. Над стадом целое облако полярных чаек и моевок, занятых ловлей саек. 23.09. Там же. Утром подошло новое стадо белух. Убиты 3 штуки. Но вследствие волнения на море и неполадок с мотором шлюпки взять удалось только 1. Взрослый самец длиной 4,5 метра. Как и накануне, белух сопровождало большое количество чаек. На всех льдинах много саек, выловленных чайками, но не съеденных. Птицы, очевидно, сыты, но по-прежнему с увлечением заняты охотой. Вытаскивают пойманную рыбешку на льдины. 24.09. Ночью прошло 3 стада белух. Днем они не появлялись. 25.09. Там же. Недалеко от дома ночью прошел медведь. Белухи не появлялись. 26.09. Там же. Утром прошло стадо белух. Добыта 1 большая самка. Из сосков при нажимании бьет густое молоко желтоватого цвета. На вкус молоко сильно отдает рыбой. Вечером недалеко от берега замечено новое большое стадо белух. Нерп видно очень мало. Замечен гренландский тюлень-одиночка. Зайцев не видно совсем. 27.09. Там же. За день с севера прошло 6 больших стад белух. Добыто 4 белухи, 3 самки и 1 крупный самец. Замечено несколько стаек молодых чистиков. 28.09. Там же. В течение всего дня почти беспрерывно с севера идут белухи. Добыто 6 штук. 2 крупных самца, 2 взрослые самки, 1 молодая, синяя, и 1 детеныш. Около полуночи ход белухи стал беспрерывным. Звери шли и с морской стороны, и через пролив. Слышно беспрерывное сопение. Пролив несколько часов буквально кипел. Кроме белух, сегодня добыт 1 морской заяц. 29.09. Там же. В проливе сало, местами молодой лед. Утром прошло несколько небольших стад белух. Вдоль берега почти непрерывно идет сайка. Заметно увеличилось количество нерп. Часто видели морских зайцев. Добыты 2 крупные белухи, самец и самка, и 1 морской заяц. Таков в этом году был урожай Арктики. Так мы собирали его.